перевернутый мир. Он сказал это таким спокойным голосом, что удивил самого себя. Понятно. Для меня это тоже нелегкий выбор. Но я думаю, это лучшее, что можно сделать. Человек должен хорошо обдумывать свои решения. И добавил после паузы. Как и слова. Леонид не ответил. Прима Леви. Если не сейчас, то когда? 1982. Послание. «Я сам приехал. Меня наняли в Германию на работу», — говорит Пьетро Лоренцо в спектакле. Противоречивый образ создается через альтер-эго и, несомненно, не сочетается с понятием добровольности. «Ты хотел сюда попасть или нет?» — допытывается Альдо в театральной постановке, получая взвешенные, мудрые ответы. Они оставляют ощущение, что там, в последней клоаке немецкой вселенной, в этом анусе мира, по Леви, где не хватает хлеба, много картошки и никакого вина, мало кто мог оказаться по собственному желанию. Карточки из столовой подтверждают. Основными блюдами в меню были хлеб и суп. Употребляя в этой книге слово «вольно-наемный», я часто беру его в кавычки. Так поступал и Леви, когда спустя 10 лет вернулся к обстоятельствам своего спасения. Среди них — встреча со свободным каменщиком. И здесь кавычки тоже имеют особый смысл. Лоренцо должен был постоянно ощущать принуждение с 1943-го и до лета 1944 года, до встречи с заключенным номер 174-517. В августе в Германии было около 7 651 970 иностранных рабочих, вольняшек и узников. Более четверти всей рабочей силы. Гауляйтер Тюрингии Фринц Заукель за несколько месяцев до этого заявил, что из 5 миллионов иностранных рабочих, трудившихся в Германии, менее 200 тысяч оказались там добровольно. Фассана, фашистское руководство марионеточной итальянской социальной республики, рекомендовало набирать добровольцев среди бездельников и бывших военных. Это явствует из документа, датированного апрелем 1945 года. На случай неподчинения предусматривались карательные меры. Найти желающих отправиться на чужбину было не так уж и просто. Как пишет Чезаре Бермани в книге «За работой в Германии Гитлера», из 82 517 итальянских рабочих, отправленных в Третий Рейх после 8 сентября 1943 года, несколько десятков тысяч могут считаться в кавычках «вольно-наемными». Кавычки здесь необходимы, подчеркивает историк. В этом большом и запутанном мире подневольного труда итальянцы оказались где-то посередине, между заложниками и работниками по принуждению, отмечает Мантелли в своем исследовании «Товарищи по труду». Возвращаться домой им было запрещено, и примерно 100 тысяч из них оказались запертыми в Рейхе. В августе 1944-го в Аушвице-3 и на предприятиях ИГ «Фарбен» под постоянными бомбежками союзников работали 30 539 заключенных. Около 35 тысяч гражданских и около 1000 британских военнопленных. Вольняшки-итальянцы находились почти в одинаковых условиях с заключенными, как пишет историк Лаура Фонтана в книге «Итальянцы в Аушвице», изданной Государственным музеем Аушвица-Биркенау. Одна глава посвящена гражданским работникам и несколько страниц «Мурадур из Фассана». Как можно понять из архивов Арользина, работников нанимала непосредственно ИГ «Фарбен», как в случае Пьетро Кадемартири, каменщика из Пьяченце, на 10 лет моложе Лоренцо. Вызвавшиеся по собственному желанию, как Такка, или принудительно доставленные в Мановиц свободные работники, через несколько месяцев все оказывались равны. Польский историк Ситкевич пишет, что условия труда были куда хуже, чем обещалось при найме. И, к примеру, среди французов из-за этого все больше рабочих прикидывалось больными. Некоторые пытались бежать. Кое-кому это даже удавалось, как одному вольнонаемному из Бельгии. Он, по словам историка Мартина Гилберта, добрался из Мановица до Великобритании, где сообщил секретной службе союзников о промышленном комплексе. Во второй половине 1944 года его атаковали с воздуха. Ситкевич отмечает, к итальянским работникам поначалу относились неплохо, но с 1943 года заметно хуже. Правда, документально подтвержденных фактов насилия или преследования у нас нет. Однако достоверно известно, отказ от работы мог привести к аресту или отправке на родину. Совсем другое наказание ждало тех, кто пытался помочь узникам концлагеря. За это можно было оказаться по другую сторону, среди заключенных. И это определенно было сильнейшим сдерживающим фактором для большинства свободных работников. Но только не для Лоренцо. Он считал, что если что-то должно быть сделано, ты берешь и делаешь. Мы знаем, начиная с первой встречи в руинах в июне 1944 года, он каждый день приносил Прима и Альберто еду. С этого момента супа было всегда достаточно, иногда еще и с куском хлеба, написал позже Леви в «Возвращении Лоренцо». Пока я работал у него на подхвате, проблем с передачей не было. Но через несколько недель его, или меня, не помню кого именно, перевели на другую стройку, и с тех пор передавать еду стало еще опаснее. Опасность была в том, что нас могли заметить вдвоем. У гестапо были глаза повсюду, и если кого-то из нас замечали за разговором с гражданским не по теме работы, последний рисковал быть обвиненным в шпионаже. На самом деле гестапо боялось, что таким образом во внешний мир просочатся слухи о газовых камерах Биркенау. Гражданские тоже рисковали. Те из них, кто был виновен в незаконных контактах с нами, оказывались в нашем лагере. Не навсегда, как мы, а всего на несколько месяцев с целью перевоспитания. Я предупредил Лоренцо об этой опасности, но он лишь молча пожал плечами. Из двоих Лоренцо рисковал больше, это было понятно. Знаешь, что нам сделают, если застукают вместе вне работы? «Тебя в газ отправят, меня, как вас, в лагерь», — говорит герой Лоренцо в театральной постановке «Человек ли это?». Но чтобы обеспечить двум рабам рабов жизненно важные калории, он каждый день обходил свой барак, собирал объедки и объяснял товарищам, что среди евреев Аушвица есть два итальянца. Именно поэтому суп Лоренцо и был таким странным. Однажды Прима и Лоренцо обнаружили в нем даже крыло воробья со всеми перьями. В другой раз — обрывок итальянской газеты. Леви сказал в интервью Никола Карачиолло, снимавшему фильм «Мужество и милосердие», что помнит, какую именно газету тогда приготовили — «Ла Стампа» из его родного Турина. Леви с благодарностью вспоминал товарищей Лоренцо. Они тоже жили впроголодь, хотя и лучше, чем мы, но готовили из того, что сумели раздобыть или украсть из ближайших полей. Со временем Лоренцо, не обращая внимания на огромный риск, усовершенствовал оказание помощи. Уносил напрямую из кухни лагеря все, что оставалось в котлах после приготовления. Но для этого ему приходилось пробираться туда тайком, в 3 часа ночи, когда все спали. план разработали втроем – Лоренцо, Прима и Альберто. Чтобы нас не увидели вместе, мы решили, что Лоренцо утром будет оставлять котелок в потайном месте под досками, и несколько недель все шло хорошо. Помощь была столь щедрой, что Прима и Альберто не знали, в чем уносить суп. Об этом Леви рассказывает «В человек ли это?». Чтобы решить проблему транспортировки, мы с Альберто позаботились о специальной посуде, которую здесь все называют польским словом «минаска». Это самодельный судок из оцинкованной жести, нечто среднее между ведерком и котелком. Жестянщик Зильберлюст за 3 пайки хлеба смастерил его нам из обрезка водосточной трубы. Получилась великолепная емкость, прочная и вместительная. В эпоху неолита такое изделие произвело бы революцию. Ни у кого во всем лагере подобного сутка не было. Разве только кто-то из греков мог похвастаться, что у него минаска больше нашей. Помимо чисто практической выгоды, наше приобретение принесло нам и ощутимое улучшение социального положения. Такая минаска, как у нас, все равно, что дворянский титул или родовой герб. Для Генри мы стали лучшими друзьями. Он теперь разговаривает с нами как с равными. В голосе Эл зазвучали добросердечные отеческие нотки. Элиас, который вечно все вынюхивает, неутомимо ходит за нами по пятам, пытаясь выследить источник нашего организованного дохода, при этом он рассыпается в непонятных любезностях, клянется в своей поддержке и дружбе и поливает нас без конца отборнейшими итальянскими и французскими ругательствами. Непонятно, где он научился всем этим непристойным словам, чем явно рассчитывает доставить нам удовольствие. Чтобы продолжить историю, необходимо вернуться к значению самоотверженных поступков, герой которых как будто не принимал во внимание место и обстоятельства происходящего. В посвященной серой зоне главе «Канувших и спасенных» Леви описал настоящее потрясение, которое оставлял после себя этот перевернутый концентрационный мир. Однако, едва попав в лагерь, люди испытывали настоящее потрясение. К их полной неожиданности мир, в который они оказались ввергнутыми, был ужасен, но ужасен непостижимо, поскольку не подходил под известную модель. Враг находился снаружи, но и внутри тоже. Слово «свои» не имело четких границ. Не существовало противостояния двух сил, расположенных по разные стороны границы. Да и самой границы, одной единственной, тоже не существовало. Их было множество, этих границ, и они незримо отделяли одного человека от другого. У лагерных новичков еще оставалась надежда на солидарность товарищей по несчастью. Но и эта надежда не оправдывалась. Найти союзников за очень редким исключением не удавалось. Лагерные мироздания населяли тысячи отдельных монад, которые постоянно вели между собой скрытую отчаянную борьбу. Когда в первые же часы пребывания в лагере со всей беспощадностью обнаруживалось, что агрессивность нередко исходит от тех, кто по логике должен быть союзником, а не врагом, это настолько ошеломляло, что человек полностью терял способность к сопротивлению. Многим такое открытие стоило жизни. Не в переносном, а в самом прямом смысле. Трудно защититься от удара, которого не ждешь. Присутствие Лоренцо помогало Леви выправить чудовищное ощущение потери привычного мира. Или, по крайней мере, не давало ему окончательно провалиться в пропасть. В этом и кроется парадокс. Лоренцо вырос в нужде, агрессии и насилии, и у него имелись все причины озлобиться и замкнуться в себе. Но он не стал отыгрываться на более слабых и проявлять власть, когда ему выпала такая возможность. Он на собственной шкуре проверил правила, о котором говорил Леви на пороге смерти. Привилегированные, почувствовав опасность, бросаются на защиту установленного порядка. И плюнул на привилегии. Вспыльчивый человек, привыкший чуть что пускать в ход кулаки и без малейших сомнений богохульствовать, имел массу причин повернуться спиной к двум молодым людям. Ведь они всего пару месяцев назад были куда удачливее него. Однако так он не сделал. Не знаю, такое ли послание хотел оставить нам Леви, но, вероятно, очень близкое. Он написал об этом в «Возвращении Лоренцо», перечислил события лета, которое вскоре скрылось в холодной осени. Лоренцо поразил нас с Альберто. Человек, который помогает другим из чистого альтруизма в жестоком и подлом мире Аушвица, был непонятен и чужд, как спаситель с небес. Но это был хмурый спаситель, с которым трудно общаться. Я предложил передать деньги его сестре, которая жила в Италии, за то, что он делал для нас. Но он отказался назвать мне ее адрес. Каждый раз, когда я читаю эти слова, у меня внутри что-то как будто ломается. Если подумать, то мир был и остается отвратительно несправедливым. Но, присмотревшись, в любом водовороте насилия и боли можно разглядеть праведника, настолько безупречного, что мы и представить себе не могли. Я уже не раз рассказывал, как Леви описывал Лоренцо и его поступки. Но, возможно, к некоторым свидетельствам следует вернуться. Что мы знаем точно? Между 1947 и 1981 годами Лоренцо всегда появлялся в работах Прима под собственным именем. И только в театральной постановке «Человек ли это?» под псевдонимом. Нам также известно, что в ноябре 1976 года Леви сказал: «А, Лоренцо, я называл его Антонио». Имелся в виду святой Антонио, который кормил голодных. В дальнейшем мы увидим, как итальянская бюрократия описывала внешность Лоренцо между 1920 и началом 1940-х. Что же касается Леви, то в двух изданиях «Человек ли это?» 1947 и 1958 годов он не писал, как выглядел Мурадор. Его портрет появился только в более позднем периоде творчества, когда писателю исполнилось 60. В «Возвращении Лоренцо», опубликованном в 1981 году, и в сборнике «Лилит» двух доходяг кормит высокий, сутулый, с седыми волосами каменщик. 5 лет спустя, в «Канувших и спасенных», он представлен пожилым малограмотным каменщиком, каменщиком из Фассана, который спас мне жизнь. К этому времени Леви стал упоминать его все чаще. Как заметил историк Салери, остается неясным, почему в последней книге Леви Лоренцо утратил имя. Может, потому что теперь он стал носителем универсального послания? Или потому что имя, связанное с именами детей, стало неотъемлемой частью памяти, замечательного, но не самого достоверного инструмента? Но воспоминания Леви о Мурадор никак не могли размыться. В «Канувших и спасенных» он сделал отсылку к двум предыдущим произведениям. Поэтому можно предположить, автор попросту не хотел перегружать текст. Что же касается слов Лоренцо, центрального объекта этого исследования, то в последние годы писатель приводил их в том виде, в каком они прозвучали. На пьемонтском диалекте. В литературном журнале «The Paris Review» после смерти Леви вышло интервью, которое он дал в июле 1985 года. Прима сказал, что Лоренцо был почти неграмотным и что он почти никогда не говорил. Он был молчаливым, отказывался от моих благодарностей. Почти не отвечал на мои слова, только поводил плечами. «Возьми хлеб, возьми сахар». Молча, нет нужды говорить. Свою помощь Лоренцо подкреплял минимальным числом слов, которые дошли до наших дней. Да, конечно, понятно, чего еще можно ожидать от такого, как этот. Эта фраза единственная, что произносит Лоренцо в произведениях Леви между 1947 и 1986 годами, в двух изданиях «Человек ли это», в рассказе «Возвращение Лоренцо» в сборнике «Лилит» и в сборнике «Эссе. Канувшие и спасенные». Были и другие слова, скажем, те, которые открывают эту книгу. Их Леви привел в качестве примера в телевизионном интервью незадолго до смерти. «Я сказал ему, разговаривая со мной, ты сильно рискуешь». Он ответил, «Мне все равно». Или диалог, который мы находим в расшифровке очередного интервью. «Слушай, это опасно, ты получишь неприятности». «Плевать». Больше слов появляется в театральной постановке «Человек ли это?» 1966-67 года, где Пьетро, Лоренцо, осмеливается много говорить, возможно, из-за измененного имени. В основном он рассуждает о работе. Вот как продолжается диалог, начало которого я привел выше. Альдо, удивленно. «Тебе нравится работать?» Пьетро. «В моем возрасте я уже ни на что другое не гожусь. К тому же это не такая уж плохая работа», — с некоторой гордостью. «Возвести арку. Немногие сегодня на такое способны. Замок Ступиниджа тоже я реставрировал. И во Франции тоже тот большой замок рядом с морем». Альдо. «Какой замок?» Пьетро. «Я работал там зимой, когда у нас не было работы». Пауза. Вспоминает. «В Тулоне. Добрался туда пешком, без документов, нелегально. 7 дней в пути». После размышлений о мире, который несправедлив, и о том, что он никогда не просил рождаться, Пьетро Лоренцо добавляет: «Если уж пришел, то оставайся». И буднично замечает: «Работай как можно лучше, и если выдастся случай, делай добро». «Добро здесь, в Аушвице?» Альдо Прима не верит своим ушам. «Именно. Здесь для этого хватает возможностей». Каменщик отвечает сухо, сходит с лесов и с удовлетворением оглядывает свою работу. 3 печатных листа, на которых выкристаллизована театральная версия «Человек ли это», содержат четкое объяснение поступков малограмотного каменщика. Язык сухой и чистый. Фразы четкие. «Делать то, что можешь на практике» означало, Лоренцо каждый вечер передает 3, а то и 4 литра супа вольно-наемных итальянцев. Бесценное сокровище для 2 заключенных. Леви в лагере пытался разъяснить одному из своих последователей, новичку Венгру. Следует крутиться, доставать еду, уклоняться от работы, найти влиятельных друзей, прятаться и скрывать свои мысли, красть и лгать, потому что те, кто так не делал, быстро умирали. Свободный Лоренцо думал о своей работе и о том, чтобы согласно обстоятельствам помогать другим. О лагерной морали рассказано в книге «Историк и свидетель» Кристофера Браунинга. Это расследование и обвинительные заключения в отношении нацистского трудового лагеря в Староховице. Система выживания основывалась не столько на личной выгоде, сколько на оценивании обстоятельств, раз за разом, в каждом отдельном случае. Даже когда судьба развела Лоренцо с Прима, его перевели в другое место, как мы знаем, из «Человек ли это?», каждый вечер друзья-заключенные продолжали получать свои 3-4 литра супа. Лоренцо отличался этим от остальных вольно-наемных рабочих, относившихся к рабам совсем по-другому, как казет, средний род, единственное число. Это, правда, не мешало некоторым вольняшкам бросить ино раз хифтлингу кусок хлеба или картофелину, а то и разрешить в знак особой щедрости доесть остатки супа с дна их котелков при условии вернуть их назад чисто вымытыми. Что их побуждало к этому? Слишком назойливый голодный взгляд, порыв сострадания, а иногда и простое любопытство. Поглазеть, как мы, точно голодные собаки, налетаем со всех сторон на брошенный кусок, кто скорее схватит. И когда он достается самому сильному, возвращаемся ни с чем на место. В Аушвице не было недостатка в возможности делать добро, говорит нам каменщик, который в то время уже успел все понять. Лагерь итальянских работников располагался на холме, с которого были видны трубы Биркенау с одной стороны и живые мертвецы Мановица с другой. Кэрол Энджер считает, что Лоренцо и его товарищи поняли, что именно там происходит, и страдали от этого. В ясные дни, оставшиеся в памяти Леви, из Буны было видно дым крематория. Руководитель ИГ «Фарбен» в Италии Ханс Дайхман так описывал в 1978 году представшие взору работяг вроде Лоренцо. Итальянские строители жили в барачном городке, построенном на небольшом холме, с которого открывался вид на всю огромную стройку. А с другой стороны — на поле уничтожения, где в тумане и в дыму зловещей трубы царил самый настоящий ад. Значит, Лоренцо был наблюдательным, умел быстро оценивать ситуацию и действовать осторожно. Ведь рядом с местом, куда он каждый день приносил еду, находился итальянский синдикатный офис, где, по свидетельству Иэна Томпсона, было полно шпиков. И в этом смысле память тоже не подвела Леви. Он хорошо помнил поступки Лоренцо, который полностью перечислил, в человек ли это, и к которым вернулся в Лилит. Потому что единственное, что имеет значение — дела. Это не просто избитая поговорка, а центральная мысль, которую Леви не раз повторял. Ценность человека зависит от того, чего от него можно ожидать. Это произносит часовщик Мендель, в образ которого Леви вложил много от самого себя, как подтверждают его биографы и критики, и как утверждал он сам, главный герой, если не сейчас, то когда. Однако еще больше определяют человека его поступки. Миранда, одна из героинь рассказа «Психофант», сборник «Порог формы», выпущенный в 1971 году, говорит: «Главное, что человек делает, а не то, кто он такой. Человек — это совокупность его поступков, прошлых и настоящих, ничего более». Рассказ написан в ироничной форме, но друзья, с которыми разговаривает Миранда на его страницах, это круг общения Леви и старые знакомые Бьянки Гвидетти Серра. Все мы, а особенно те, кто принадлежал к определенной группе, которая образовалась в 1938 году ко времени расовых законов. Пожалуй, самое удивительное в истории Лоренцо, что он помогал Леви не только в буквально жизненно важном. Я уже упоминал, где нашел название фирмы Джи Биотти из Пьяченце, в которой работал каменщик из Фассана, на почтовых открытках, теперь хранящихся в архивах Международного центра исследований творчества Прима Леви. Как благодаря архивам Арользина установила Лаура Фонтана, многие вольно-наемные за периметром Аушвица посылали по почте весточки. Большая часть из 30 миллионов документов оцифрована и доступна в интернете. Невероятная работа. Подлинники некоторых писем сегодня можно купить на eBay. Но другие — сотни, сотни тысяч, по сию пору пылятся в семейных архивах и на чердаках половины Европы. С близкими в письменном виде общались все более-менее грамотные иностранные служащие Рейха. Каменщик из области Фриули Пьетро Луза, на 5 лет младше Лоренцо, нанятый фирмой Пагани, отправил жене Джузеппини открытку. В 12 убористых строчках он дважды заверил ее в своем хорошем самочувствии, чем вызвал оправданные подозрения. Значит, не все у него так уж гладко. Помощник механика из Падуи Бруно Миони, ровесник Леви, пожаловался в письмо отцу Умберто, что очень грустит и очень скучает по своему дому, семье и родной земле. Письмо датировано днями, когда Леви впервые встретился с каменщиком из Фассана. Насколько мне известно, сам Лоренцо домой не писал. Ни по крайней необходимости, ни чтобы просто дать о себе знать. Возможно, это были времена, когда даже надежда могла пугать, как написала Гвидетти Серра в мемуарах «Красная Бьянка». До нас не дошло ни одной открытки, отправленной Мурадур от своего имени. Ни родителям, хотя они оба в те годы еще были живы, ни братьям или сестрам, в семье даже не упоминали о подобных весточках. И это, на мой взгляд, довольно любопытно, потому что Лоренцо писал открытки за Прима. Леви упомянул об этом в рассказе «Ученик», сборник «Лилит». В июне 1944 года с пугающей беспечностью и с помощью одного каменщика, свободного итальянца, я написал письмо своей матери, которая в то время скрывалась в Италии. Отправлено оно было на адрес Бьянки. Я совершил это, как выполняют ритуальные действия, особо не надеясь на успех. Почерк был аккуратный, и письмо до подруги дошло. «Перроне» с двумя «Р», как написали отец и дядя в графе о его рождении в сентябре 1904 года, Ло Пе, которого Прима называл святым Антонио, воспользовался своей привилегией, которая у него имелась в отличие от рабов-рабов, но не для себя. Он написал открытку за Прима и, не раздумывая, назвал себя его другом. Эта деталь придает поступкам Лоренцо еще большую весомость. Это был невероятно рискованный поступок. Но мы знаем, что так порой делали и вольно-наемные французы. Лоренцо понимал, о чем они говорят, так как часто бывал во Франции. Все это было необычайно важно для рабов-рабов, за которых писались открытки. Евреям, врагам по определению, было запрещено отправлять корреспонденцию. Леви отмечал в канувших и спасенных, что потеря связи вызывает смертельную тоску, несправедливое чувство обиды за то, что ты оказался брошенным. Потому что на большом континенте свободы, свобода коммуникации занимает обширную территорию. Это как здоровье, истинную ценность которого понимаешь, только потеряв его. Для узников письма значили больше всего остального, придавали их жизни хоть какой-то смысл и были единственной связью с потерянным миром, подчеркивал и исследователь Томпсон. Послание отправилось в путь в рекордные для того времени сроки. На открытке с датой 25 июня стоит штемпель Аушвица за следующий день. Отправитель Перроне Лоренцо. Группо Итальяно, Дитто Биотти, Аушвиц, Германия. Это сообщение Прима, посланное Лоренцо с польской территории, и адресата достигло довольно быстро, всего за 3 недели. Письма тогда могли идти и несколько месяцев. Открытку получила Бьянка Гвидетти Серра, дорогая подруга. Она жила в Турине на улице Монтебелло, 15, и не была еврейкой, а поэтому меньше подвергалась опасности. Бьянка ничего не знала о происходящем с Прима в Аушвице, но, увидев открытку, испытала огромное облегчение. Пишет, значит, жив. Сам он позже признался Иэну Томпсону, что с его стороны поступок был безответственным. «Я понятия не имел, насколько безопасно отправить письмо на домашний адрес. А ведь таким образом Леви действительно подверг угрозе итальянского сообщника Лоренцо, о чем позже и написал в рассказе «Жонглер». Другой счастливый билет вытянула Ада Делла Торре, кузина и подруга Прима. Она случайно оказалась в Турине в гостях у его матери Эстер Луцатти, которую все называли Рина, и позвонила Бьянке. Поднявшая трубку домработница закричала: «Быстрее сюда!» Так открытка попала к родственникам Прима. Ответ скоро отправился в обратный путь. В начале второй половины июля мать послала его таким же способом. В то самое время Леви за 1400 километров от родины пытался обучить Банди, недавно прибывшего в лагерь венгра, искусству выживания. Странное имя было уменьшительным от Эндре Шанто, что по-итальянски звучит почти как Санто, святой, и, казалось, он не имел намерения осваивать путанную лагерную мораль. Пришел август, как необычный подарок для меня. «Письмо из дома, невероятное дело», — вспоминал Леви. Послание было от сеньоры Ланца. Так для конспирации подписалась мать. «Письмо из милого мира жгло мне карман. Я знал, что элементарной осторожности ради мне стоило молчать, и все же не мог о нем не говорить. В то время мы чистили цистерны. Я спустился в свою цистерну. Со мной был Банди. В тусклом свете лампочки я прочитал ему это волшебное письмо, по-быстрому переведя его на немецкий. Банди слушал меня внимательно. Он, конечно же, мало что понимал, потому что немецкий не был ни его, ни моим родным языком, и еще потому, что письмо было малосодержательным и иносказательным. Но он понял, что клочок бумаги, прилетевший ко мне таким странным образом, который я уничтожу до наступления вечера, был лучом света, брешью в темной вселенной, которая сжималась вокруг нас, и что сквозь него могла пробраться надежда. Хочется верить, что Банди почувствовал это, потому что, когда я закончил читать, он приблизился ко мне, долго шарил в карманах и, наконец, бережно извлек из них редис. Он протянул его мне, сильно покраснев, и с застенчивой гордостью сказал: «Я научился. Это тебе. Первая вещь, которую я украл». Затем были еще две открытки, также написанные рукой Лоренцо, им же подписанные и отправленные. А Бьянка послала продукты и одежду 9 августа из почтового отделения в Сассе, пригороде Турина. Чтобы попасть в Аушвиц, посылка должна была пересечь охваченную войной Европу. Первая открытка, датированная 20 августа, отправилась в путь на следующий день. Лоренцо от имени Прима писал его подруге, что чувствует себя хорошо, что не болеет, здоровье отличное, в хорошую погоду чувствую себя даже лучше, что растет его знание немецкого и что это большой плюс для работы. Так, заметила Энджер, дома поняли, что он работает. Напоследок адресант успокаивал родных, сообщая, что письма порой идут месяцами. «Не беспокойся обо мне. Постарайся рассказать все ваши новости и имей, как и я, много смелости и надежды. Обнимаю крепко и всегда помню о тебе. Твой Лоренцо». Матери и Анне Марии, сестре Прима, еврейкам, приходилось скрываться. Получив весточку, торжествующая Бьянка прибежала в их убежище. «У меня потрясающая новость. Смотрите, что у меня». В мемуарах, вышедших в 2009 году, Гвидетти Серра немного перепутала даты. Написала, что это произошло месяцем раньше. Но тогда пришло первое послание, переданное семье Ады Делла Торре, кузины Прима. В интервью Томпсону в 1993 году она рассказала, что происходило между 21 августа и сентябрем 1944 года. Ответ Леви матери, записанный неопытной рукой Лоренцо Перроне и отправленный Бьянке Гвидетти Серра, прошел цензуру Аушвица 21 августа. Бьянка получила открытку 6 недель спустя, в середине сентября 1944 года, и передала ее матери Леве в Турине. «Я никогда не забуду выражение лица Эстер, когда она поняла, что Прима, возможно, все еще жив». Но после первого восторга Эстер заметила, что открытка отправлена 1,5 месяца назад, а за это время могло произойти что угодно. Эстер мучилась от беспокойства за своего первенца. Ей предстояло увидеть Прима лишь еще через 13 месяцев. Они встретились во многом благодаря редчайшей удаче, возможности поддерживать связь. «Мы, выжившие, составляем меньшинство, совсем ничтожную часть. Мы — это те, кто благодаря привилегированному положению, умению приспосабливаться или везению не достиг дна». Так, в «Канувших и спасенных» Леви резюмировал причины, которые позволили кому-то выбраться из ада. Через несколько страниц в главе «Коммуникация» он написал, что заключенные страдали в изоляции от мира и в целом отсутствие и недостатка общения, и что безразличие к своей обособленности, равнодушие, отношение к исчезновению слова как должному было фатальным симптомом, свидетельствующим о приближении окончательной апатии. Вклад Лоренцо в контакт с потерянным навсегда миром был таким же решающим, как и литры — 100 литров супа для Прима и Альберта. Каждый выживший и вернувшийся из лагеря — скорее исключение, чем правило. Хотя мы сами, надеясь освободиться от преследующего нас прошлого, стараемся забыть о нем. Выживали самые сильные, самые хитрые и самые удачливые, писал он в «Если не сейчас, то когда». Основными факторами для этого были упорство, ловкость и удача. Для Прима воплощением последней оказался Лоренцо. Вопрос, отчего он это сделал однажды и почему потом продолжал помогать, остается без ответа. Думаю, здесь уместно привести слова Дона Лента, сказанные Томпсону много лет назад. Это прямое и наиболее вероятное объяснение. Во времена Лоренцо каменщики и рыбаки Фассана объединялись, чтобы помогать самым слабым. Возможно, в этом ядро истории Лоренцо, спасшего Прима, кульминации попытки пересмотреть его жизнь и поступки, угадать его мысли. Аушвиц и его окраины ужасают, но одновременно и дарят нам веру в людей. За нее можно было ухватиться тогда, можно и сейчас. Зло не заражало всякого и повсюду. Там, в преисподней, были и те, кто, по словам Леви, имел достаточно понимания, сочувствия, терпения и смелости, чтобы противостоять мерзости. Среди всеобщей серости всегда что-то проблескивало, и можно было найти второй конец нити — человека-друга. С большой вероятностью там были и другие, сотни, мужчин и женщин, подобных Лоренцо. Их имена погребены в архивах среди миллионов других. По всей нацистской Европе гильотинировали сотни свободных и вольно-наемных работников за то, что они пытались организоваться. Иностранные рабочие, вывезенные из Италии для работы на военную машину Германии, десятками бежали из Хайдебрека и Блехамера, намного меньше из Мановица. Все они рисковали как минимум оказаться за колючей проволокой, среди будущих канувших и единиц спасенных. Лоренцо же подвергал себе огромной опасности, продолжая доставлять литры супа и отправлять открытки. Прима и Альберто обсуждали свою внезапную удачу. «Так, переступая через лужи, мы идем по грязи под темным небом и разговариваем. Разговариваем и идем. У меня в руках два пустых котелка, у Альберто полная минаска, но, как говорится, своя ноша не тянет. Мы обсуждаем новые планы. Нам нужна вторая минаска на обмен, чтобы не два раза ходить в дальний конец стройки, где работает сейчас Лоренцо, а один. Мы говорим о Лоренцо, думаем, как его отблагодарить. Конечно, потом, если вернемся, мы обязательно сделаем для него все, что будет в наших силах, но какой толк загадывать вперед? Вряд ли мы вернемся, это и ему, и нам ясно. Поэтому, если делать что-то, то сейчас, не откладывая на потом. Не думаю, что Прима и Альберто когда-либо пытались обсудить с Лоренцо план побега. В любом случае, сбежать из Мановица было практически нереально, хотя некоторым это удавалось. Например, британский солдат Чарльз Кауарт поспособствовал сотням заключенных, использовав хитрую стратегию, о которой 8 ноября 2020 года рассказал Яд Вашем. Солдат брал шоколады и сигареты у своих товарищей по заключению и менял их у охранников на мертвецов, которым потом подкладывал документы живых евреев, и таким образом помогал им бежать. Но Кауарт был в привилегированном положении. Военнопленные имели возможность получать посылки от Красного Креста, могли жаловаться, и немцы иногда даже извинялись, и рассчитывать на поддержку команды, на сеть, о которой мы говорили. Помимо Кауарда был еще один подтвержденный праведник народов мира, действовавший в Мановице или в непосредственной близости от него. Польский крестьянин Джозеф Врона жил вместе с матерью Анной, сестрой Хеленой и братом Евгением в деревне Нововис, округа Кенты Освенцимского уезда. Врона работал на Буну и наладил контакт с еврейскими узниками. Он помог сбежать рабам рабов Якобу Триммеру, позже он стал известен под именем Макса Дримера, и Менделю Шейнгезихту, Герману Шайну. В те дни, когда Бьянка и Эстер читали написанный рукой Лоренцо призыв Прима сохранять спокойствие, а сам Лоренцо каждый день приносил друзьям полную минашку супа, Врона перерезал колючую проволоку и вывел Якоба и Менделя из лагеря. Если быть точными, это случилось 21 сентября 1944 года. Джозеф держал беглецов дома около 2 месяцев, а потом сумел переправить их к своей знакомой, где они и прожили до самого освобождения. Единственным способом спастись для евреев, как пишет историк Ян Гросс в главе «Почему важны границы Холокоста» своей книге «Урожай золота. Разграбление еврейского имущества», были контакты с местным населением. Яд Вашем объявил Врону праведником народов мира 13 марта 1990 года, а 12 декабря 2006 года удостоил этого почетного звания и его родственников. Дырой, которую проделал Джозеф в лагерной ограде, успели воспользоваться еще 2 узника, скорее всего, немцы. Врона не был единственным поляком, который помогал заключенным. Лагерные мироздания населяли тысячи отдельных манат, которые постоянно вели между собой скрытую отчаянную борьбу за выживание. Это была нескончаемая война всех против всех. Предполагаю, беда случилась в октябре. Лоренцо недавно исполнилось 40. Леви потом написал в Лилит. «Скорее всего, кто-то за мной шпионил, потому что в один из дней я не обнаружил в нашем тайнике ни котелка, ни супа. Альберто и я были унижены этой неудачей, и более того, сильно напуганы. Котелок принадлежал Лоренцо, и на нем было выцарапано его имя. Вор мог заявить на нас или, что более вероятно, шантажировать. И вот они, другие слова Лоренцо. Их, как обычно, мало, но они, несмотря на приведенные в косвенной речи, добавляют нам новый фрагмент мозаики. Лоренцо, которому я сразу же сообщил о краже, сказал, что ему плевать на котелок и что он достанет себе новый. Но я-то знал, что это неправда. Он не расставался со своим котелком со времен армейской службы и возил его с собой все эти годы. Понятно, что он был ему дорог. Не знаю, какие именно слова произнес Лоренцо во время того разговора, но могу судить по открытке, которая пришла через 3 недели. Так и представляю себе этот ответ, произнесенный за бог знает каким бараком, с опущенной головой и отведенным взглядом. Не имеет значения, амико.